чиновников, стражников, купцов, воров, монахов, уличных певцов, бродяг и просто городского сброда. Он словно среди них искал кого-то. Настойчиво, внимательно, в упор, так, словно он не слушал приговор и не стоял под сенью шафота. И словно не ему предназначалась зловещая пеньковая петля, которая по воле короля над головой преступника качалась. Гудел набат, и голос сенешаля в толпе народа слышался едва. Но эти монотонные слова у смертника надежду воскрешали. Примечание. Сенешаль – королевский чиновник, глава судебно-административного округа в Великобритании. Покуда правосудие не свершилось, он может сам решить свою судьбу. Остаться жить или лежать в гробу. Король ему дарует эту милость. Пусть он укажет местонахождение сокрытого богатства своего. Король тогда помилует его и обещает полное прощение. Своя судьба для каждого бесценна. И в жизни всяк свою играет роль. Храбрец и трус, преступник и король. Вся наша жизнь — одна сплошная сцена. Как будто ничего не изменилось в окаменевших узника чертах, но на сухих, обветренных устах холодная улыбка зазмеилась. Перекрывавший рокот океана и яростно грохочущий прибой разнесся над притихшей толпой невозмутимый голос капитана. «Неужто я, увенчанный грехами, клятва преступник, негодяй и вор, способен отменить ваш приговор, купив его со всеми потрохами? Неужто, уважаемые судьи, нет разницы между девкой портовой, не стоящей плевка на мостовой, и вашим королевским правосудием? Ищите жертву вы себе другую, поскольку я, в отличие от вас, и перед гробом свой последний час ни жизнью и ни честью не торгую. Я чту закон берегового братства и с радостью погибну за него. С собой же не возьму я ничего. Держи, народ, здесь все мое богатство». И, рассмеявшись громко, с наслаждением, в судейского чиновника лицо, он, сняв с руки массивное кольцо, швырнул его в толпу за ограждением. Народ рванул, как брызги из фонтана, туда, где среди толпившихся зевак, мальчишек, женщин, нищих и собак, упал тяжелый перстень капитана. Конечно же, здесь каждому хотелось заполучить заветный талисман, и под дождем, что сел сквозь туман, жестокое сражение завертелось. В толпе мелькали кулаки и палки, покуда караульный лейтенант, незаурядный проявив талант, не разогнал героя в этой свалке. А истинный виновник беспорядка, казалось, позабыл уж о кольце, но с пристальным вниманием на лице следил за тем, как протекала схватка. Похоже, он досадовал немного. Решительным движением плеча он оттолкнул с дороги палача и твердо на скамью поставил ногу. И вновь, с каким-то странным выражением, окинув взглядом смолкнувший причал, он с эшафота громко прокричал, как некогда командовал сражением: «Теперь, когда я с вами расплатился, надеюсь, не обидев никого, я пожелал бы только одного — уйти таким, каким на свет родился». Пират, удобным пользуясь моментом, второй ногою на скамейку встал, как будто вдруг на шаткий пьедестал он собственным поднялся монументом. Но тут палач, не дрогнувший рукою, петлю ему на шею натянул, и в вечность, словно в воду, он нырнул в страну теней, забвенья и покоя. Вот правда о том, как Тауни Том, будь проклято имя его, бандит и пират отправился в ад,